мысль за мыслью, тема за темой, и мы с Пятым вдруг оказались на самой середине широкой улицы, застроенной рядами аккуратных типовых домов, которые в мое время принято было называть «на двух хозяев». Одинаковые заборы, расчищенные дощатые тротуары, серо-стальная осиновая дранка вместо обыкновенной для этих мест соломы. Каждый дом совсем немного, в силу таланта, желания или мировоззрения хозяина, отличался от других. Но все вместе они создавали атмосферу уюта и порядка. Довольно было одного взгляда вдоль этой части сильно разросшегося села, чтобы признать, да, так оно и должно быть, так должны жить здесь люди. — Это удивительно, наконец, — выговорил я. — Здесь вы и живете, Василий Степанович? — Нет, что вы, ваше превосходительство, это мастеровые. Наши датчане вперемешку, — прозовел инженер. — Наше жилище господин Колосов разместил там, за площадью ближе к заводу управлению. Но в конце-то концов, и во времена сталинской индустриализации для управленческого аппарата строили несколько иные квартиры, чем для простых работяг. Вся родительская хрущевка-двушка могла легко уместиться бы на подъездной площадке генеральского дома. Я уж о мраморных ступенях консьержки в парадной скромного жилища первого секретаря райкома не говорю. Чего бы здесь в эпоху рассвета сословного общества было иначе? Пятов, Чайковский и прочие заводские начальники размещались в двухэтажных кирпичных, даже не домах, а, скажем так, коттеджах. Чуть меньше, чем классическая для Томска усадьба, но и далеко не средний мещанский пятистенок. Еще одна такая же широкая улица, по другую сторону, занятая лавками, фундаментом заложенной церкви, пожарной станции и площади. Отлично! Согласился я, измерив шагами всю эту заводскую улицу до самой заводской конторы. Вы говорите, необремененные схемами рабочие пока размещаются в бараках? Да, да, Герман Густавович, не слишком уверенно, ответил Пятов. Но это лучше у Евгения Яковлевича спросить. Я кмел, честь докладывать не особенно. Я помню, кивнул я. Вы говорили, а, собственно, самого господина коменданта. Так в конторе с утра, ваше превосходительство. Вместе с прочими нашими служащими с самого утра дожидаются, только господин Кузнецов своими делами отговорился, — наябедничал инженер. — Кузнецов? Не как Дмитрий Львович, и он здесь? Точно так, ваше превосходительство. Как литографические станки прибыли, так он с ними. Евгений Яковлевич им тут же правое крыло казачьей станции выделил, и господин жандармский поручик там же изволили поселиться. Сердце тревожно сжалось, тут же отпустило. «Яви сотрудник политической полиции по нашей с Кузнецовым и Колосовым души. Местный комендант вряд ли чувствовал бы себя здесь так вольготно. А поручик-то к чему?» «Ну как же, ваше превосходительство, положено же так, литография, дело такое, а ну-ка, кони, не дай, Господь, прокламации какие-нибудь печатать станут». «А, ну да». «Пошлите за ним, за Кузнецовым, поручики меня не интересуют». «Конечно, Герман Густавович, из конторы и пошлю. Это совсем рядом. Станция-то поди сразу за Лерховским столбом от конторы будет, как вы сказали, Василий Степанович, каким столбом?» «О, так это Илья Петрович распорядился», — удивился в ответ Пятов. «На площади прямо перед управлением, чтобы колонна стояла из чугуна. Вашу, Герман Густавович, так сказать, честь, как основателю заводов и их превосходительство, посчитал, что раз в Барнауле Демидову стоит, так и у нас должен быть». «Зря», — поморщился я. «Ну, не один же я, да и как это чертовски приятно, конечно. Но стоит лишь на минутку задуматься. Станут ли досужие кумушки разбираться в том, кто именно отдал это самое распоряжение? Или сразу решат, Лерхи, дескать, гордыню тешит? Написали что-то на столбе. Так сейчас сами, ваше превосходительство, на счастье. Или черт его знает, в общем, к добру ли, к худу ли, столб оказался всего-то метр высотой. На макапке золоченый двуглавый имперский орел. А по самые чугунные чушки надпись «Во славу Российской империи железо сие здесь делать?» Герман Густавович Лерхи, 1865 год. Ладно, хоть так кто-то умный догадался. Империю вернуть, иначе совсем было бы не камильфо. Саму площадь уже назвали как-нибудь? Нет, землемеры здесь только весной из губернии прибыть обещали. А народ... Вы простите, ваше превосходительство, это само как-то вышло. Кто-то из чумазых первым сказал, тот все и подхватили. И все же... Германские называют. Тяжело вздохнул Пятов. Да? Засмеялся я, расслабляясь. Если бы кому-то в голову пришло обозвать административный центр поселения Лерховский, все было бы намного хуже. Оставалось только себе памятник еще при жизни поставить, и все. Конец всему, это даже мои самые покладистые покровители не простили бы. Перед церковью нужно другой столб поставить, Александровский, выше и больше такой, чтобы это недоразумение и вовсе малюсеньким казалось. И ту площадь Александровской назвать. Хорошо бы и памятник государю и императору, но на то его дозволение требуется. А столб от чистого сердца, от верноподданных, понятно. Так точно, ваше превосходительство. Инженер только что честь по-военному не отдал. Надеюсь, он действительно осознал, насколько это важно. И как меня расстроил этот символ признания заслуг моего Герочки. Даже присутствие в Троицком жандармского поручика не так сильно могло по мне ударить. Понятно, что он немедленно отправит донесение в Томск или Омск о моем прибытии на заводе. Но в этом случае за меня само время. Телеграф отсюда придет только вместе с железной дорогой. А пока бумага с угольными караванами доберется до того, кого это может действительно заинтересовать, я уж буду на пути и в Колывань. В конторе, кроме, собственно, заводчан, бывшего учителя и редактора неофициального приложения к томским ведомостям коменданта Колосова, меня ждал пухлый, перевязанный нитками, заляпанный сургучом в пяти местах пакет. От Карбышева, — пояснил Кузнецов, окончательно лишая большую часть моего внимания для своей новой игрушки — литографии. Супруга варежки закончила подбирать фотографии для давно нами задуманного альбома, должного продемонстрировать потенциальным переселенцам, как вольготно и богато живется в Томской губернии. По мне, так совершенно ничем не примечательные фото. Какие-то люди, позирующие на фоне обычных домов, пасущиеся на лугу, судя по пейзажу, где-то в Барабинской степи в окрестностях Каинска небольшое стадо коров, группа дородных теток в расшитых узорами платьях со щекастыми детишками на коленях. Вид Сабина, вытянувшиеся вдоль реки громадные амбары, этих я своими глазами еще не видел. Только отчет читал о завершении их строительства и начале процесса заполнения припасами для переселенцев. Несколько изображений пароходов на середине реки с тремя баржами на прицепе, у причала на погрузке. Горы мешков, коробок и ящиков, из-за которых едва видно краешек трубы и мачту Ермака. Это уже Черемошниковский порт. Трудно спутать с каким-то другим местом. Казачья станица. Почтовая станция, как фон для подбоченившихся, накрутивших усы кавалеристов. Торговый караван-подвод в 50 под сенью 200-летних реликтовых сосен. Это место мне тоже хорошо знакомо. А вот литографии, пока у Кузнецова выходили, отвратительны. Резкие, излишние контрастные границы изображений, практически не наполненные полутонами. Германа заинтересовала сама возможность печати изображения, а мне так эти оттиски напомнили первые опыты копирования на ксероксах, готов это к 80-х, другого мира, конечно. Волосов порадовал куда больше. По его сведениям, число работающих на самих заводах и смежных, включенных в общую структуру предприятий, превысило 1500 человек. Добротным жильем обеспечены были еще далеко не все, но и в землянках, когда было летом, никто больше не киснился. Дома строили одновременно три артели, невзирая на протесты заводских специалистов, отбирающие больше половины выделенных на расширение производства стройматериалов. Появилась насущная необходимость возведения больницы и школы в Троицком. С ростом количества цехов инженеров и опытных мастеров больше не становилось, и, как следствие, из-за недостаточной квалификации росло количество несчастных случаев. На счастье, пока обходилось без смертей, но врач, всегда готовый оказать помощь, нужен был уже сейчас. А школа при заводах-то вообще уже была. Появилась чуть не сразу после того, как сюда стали переносить основное производство, и Колосов стал местным комендантом. Скучающие без привычных, присущих крупным городам развлечений, инженеры охотно откликнулись на предложение подпоручика в отставке поработать преподавателями различных дисциплин детям рабочих и селян. Потом, когда о проекте прознал Чайковский, на содержание этого, так сказать, учебного заведения стали выделяться средства из бюджета концерна, при школе появились мастерские. Вечерами желающие претендовать на звание мастера рабочий проходили там подготовительные к экзамену курсы. Тем не менее, количество учеников росло, и выделенного помещения уже не хватало. Мне тут же был предъявлен прожект, включающий в себя специальные классы для начального образования детей и небольшой цех с кузницей, учебными помещениями при нем. Эти мастерские, к слову сказать, предлагалось включить в общий комплекс механического заводика, который планировалось начать возводить нынешней же весной. К нашему с Герочкой удивлению, оба строения и предварительная смета на них не превышала губернаторского жалования, который я еще недавно ежемесячно получал в казначействе. Так что раз, по нашему мнению, никаких сверхбольших расходов не предполагалось, я с легкой душой подписал предложенные мне документы. Но самый главный подарок ждал меня на одном из столов, накрытый рушником. И, конечно же, Пятов не преминул похвастаться, жестом фокусника сдернув полотенце. Рельс. Кусок в полоршина самый настоящий, с клеймом моих заводов, рельсины. Чтобы уж добить меня окончательно, заявил, что точен таких же, только стандартный, в 3 сажени длины в Тундельской, изготовленного 500 штук. Вот тогда я окончательно уверился, что моя мечта, моя палочка-выручалочка, тонкая серая линия на карте необъятной родины моей, мой Транссиб все-таки будет воплощен в металле. И все же, как бы рад я ни был, как бы не силился вникнуть в местные нужды и проблемы, как ни пытался разделить радость этих, несомненно, замечательных людей, серые пакеты из серой оберточной бумаги куда больше занимал мои мысли. Но и терять лицо, рвать непокорные нитки, ломать печати, жадно кидаться изучать спрятанное внутри известие я себе позволить не мог. Хотя бы уже потому, что боялся не совладать своей мимикой, выдать, раскрыть всю глубину ужаса, которую испытывал перед, возможно, содержащимися внутри плохими новостями. Но и, оставшись наедине с своим внутричерепным спутником, не торопился вскрывать посылку. Следовало сперва решить для себя. Что я стану делать, если вдруг сейчас выяснится нечто такое? Честно говоря, даже мысль о том, что можно легко укрыться от любого преследования за границей, вызывала омерзение, что ли. Да и куда ехать? В Пруссию? Это было бы, естественно, для Германа Лерки, но совершенно неприемлемо для меня. Нет, с деньгами, что отец выручил за алтайские изумруды, прожить можно и там, быть может, даже найдется, чем себя занять. Там сейчас Отто Бисмарк пытается собрать из осколков Великую Германию. Все кипит, все меняется, с деньгами и знаниями мне и там найдется место. Только вот... Только я ничего не должен жителям Геринова Фатерланда. Как англичанам, французам, американцам и прочим испанцам. Можно, конечно, попробовать как-то договориться с собой, проявить смекалку и убедить работодателя в том, что пользу родине могу приносить оттуда. Да, но ведь сам-то я буду точно знать, что это ложь. И чем больше придется лгать себе, тем хуже мне будет. тем больше станет заедать ностальгия, которая числится родной сестрой банальной русской совести. За граница — это не вариант. Сменить имя, сделать новые документы, отрастить бороду, обзавестись брюшком и купеческим свидетельством, и то ближе к сердцу. Долго, муторно и очень дорого, но вполне реально со временем переписать на нового себя свои же доли в различных предприятиях и ходить день через день в церковь, пытаться отмолить страшный грех. Потому как старый доктор права, генерал-майор Лерхи, вдруг потерявший младшего и, смею надеяться, любимого сына, скорее всего, этой вести не переживет. Сдайся я на милость имперского правосудия, и то не такой удар для старика будет. Уж кому как не ему узнать, что я ни в чем не виноват. И все-таки глупо будет сгинуть в глубине каких-нибудь там руд на каком-нибудь Сахалине. Глупо и непродуктивно. Вряд ли именно этого хотел от меня он, позволив вновь наслаждаться жизнью. И ведь, что самое поганое, не верю я, что начатые в краю преобразования могут успешно продолжаться уже без моего участия. Не верю. И все тут. Дорогу, быть может, все же построит, но точно не такую и не так качественно, потому что часть денег обязательно попилят и взлохматят еще в столице. И заводы быстренько к рукам приберут. Тот же незабвенный господин Фрезе приберет. И будут в моем Троицком такие же порядки, как на Барнаульской сереброплавильной каторге. Вот Гилев с Куперштохами, те выплывут уже и без меня. Первый, потому как нужное для любой власти дело делает. А второму поддаваться невзгодам вообще вера не позволяет, и Тецков со Сташовым не утонут. Исаеву Гинтер не даст пропасть. Кухтерин и Ермолаевы сами с усами. Но ведь все они только побочное дело. То самое сопутствующее производство, что, конечно, идет на пользу, но и без чего как-то можно выкрутиться. Останутся малюсенькие очаги от запланированного мною губернского пожара. Станут себе тлеть, пыхать искоркой до самого Великого Октябрьского беспредела, как лампадка перед иконами. И погаснуть нельзя. Перед Господом стыдно. И разгореться некуда. Тьма и равнодушное болото вокруг. К черту, к дьяволу. Бороться, сучить лапками. Сбивать молоко в масло. Через боль, через непонимание, через надуманные обвинения в бестолковых преступлениях.